«Не для России, Кирилл», — возразил сам. «Для России, не для России», — недовольно откликнулся лысый Владлен. «Давай сам, завязывай с мессианством. Хочешь нарядить голого короля? Что могут дать миру зайцы сам?» Произошла ботаническая ошибочка. Во всю пасть чернозуба зевнул Кирилл. «Была мыслишка опылить один цветок. Ветер дунул на другой. Хотели в Европу, попали в Россию. Шли в Одессу, вышли к Херсону. Что сейчас говорить? Хорошо бы запахать да пересеять, но, боюсь, уже без меня я свое сам отпахал, отсеял, отмолотил. Не знаю, что могут дать миру зайцы». От злости желтые глаза сама начали фосфорисцировать, и он, наконец, уподобился настоящему привидению. «Но лично я еще попашу, посею, помолочу». «Мизер», — задумчиво произнес Кирилл, — «что скажете, милостивый государь?» «Играй», — раздраженно отозвался сам. «Мы спорим о терминах», — вздохнул Владлен. «Термины могут быть какими угодно, а усталость духа, она первична, как материя. Я это понял, когда уже не мог говорить, мог только выть, да и то лишь по ночам и на луну. Конец один. Одни довеселятся, дожируют, другие дострадают, доголодают. Это окончательно сам. Какой бы материальчик не был предложен. Из экологической гнили новый мир не скроить сам. Тоже пас, Кирилл». «Иди ты вы, на!» — выругался сам. «Ренегаты! Я своего имени со знамени не снимаю!» Снова пристально выставился в окно. Леон уже не как уж, а как крот врылся в теплую, пахнущую сырой гнилью землю, в которой было отказано Владлену. Играли молча. Волна забвенья по какой-то причине не накатывала. «Как ты мыслишь себе продолжение сам, подобно вору, объявившему об уходе на покой, но душой оставшемуся в банде, не выдержал лысый Владлен? Исходные данные сейчас много хуже». «Если даже доллар здесь бессилен», — хмыкнул в бороду Кирилл. «Я крещу вас в воде в покаяние», — сказал сам. «Но идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Веришь в красного царя-крестителя?» — иронически переглянулись Кирилл и лысый. «Свято место пусто не бывает», — ответил сам. «И собеседование пройдено», — хихикнул Владлен. «Сам знаешь, на это место без собеседования никак». «Не знаю», — потянулся сам. «Меня в известность не ставили». «Что-то не вижу никого на горизонте». Кирилл, пародируя Илью Муромца с известной картины, выставился из-под ладони в окно. «Вот же он!» — ткнул пальцем сам. Все трое посмотрели светящимися шакальями глазами на пластунски припавшего к земле Леона с танковым прицелом у лица. «Убьют!» — почему-то с тоской подумал Леон. «Этот?» — удивился Кирилл. «Жидковат для царя-крестителя. И опять же нервишки. Чего надумал, а? Дробью в башку. Он, конечно, крестит в воде, но, сдается мне, не в покаянии и не Духом Святым, а, извиняюсь, крестилка выросла, вот и крестит. Отечески заступился сам, но ведь и нас видит». «Случайно сам», — энергично запротестовал лысый Владлен. «Сколько таких трясут крестилками, увидят что-то, а потом свихнутся? Он же псих сам, станет нормальной себе дробью в башку». «И об этом будет в новом Евангелии», — меланхолично заметил сам. а сочинит его «Обращенное из озера». Кирилл выразительно посмотрел на Владлена, покрутил пальцем у виска. «Кто спорит сам?» Ласково, как больному, сказал Владлен. «Молодежь — альфа и омега любого движения, любой идеи. Но нынешняя молодежь безвольна и безыдейна. Ты посмотри на него сам, у него душонка, как простреленный карман, в нем нет того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя. Нынешняя молодежь сам ни на что не способна. Доллар ее испортил», — сказал задумчиво сам. «Сильно, сильно испортил». «На расстоянии», — уточнил Кирилл. «Сущности долларов еще и нет, а молодежь уже испорчена». «Вот только имя его мне не нравится», — вздохнул сам. «Негожее для России имя».